что победил совершенно нечестно, а сама девушка еще отыграется. Как я понимаю, холодно улыбнулся я присутствующим, обратив на себя внимание. Вам удалось, если и не решить, то как минимум сгладить разногласия. Пусть это так называется теперь, ухмыльнулся Сириус, дотронувшись до подбитой скулы. ТЦ, отлично, кивнул я. Беллатрикс, да, мой лорд, чуть склонилась она. Я не против, чтобы ты была сама собой, но всему свое место и время. Как я и говорил, мне нужна уверенность, что в час нужды каждый из нас сможет рассчитывать на твою помощь, а не кинжал в спину. То же касается и остальных. Беллатрикс кивнула и выпрямилась, позволив капельке безумия проявиться во взгляде. Другой вопрос. Black Manor, дом, где ранее проводились в основном лишь приемы. Именно там мы будем проводить максимум свободного времени, делая вид, что именно там мы и живем. Сириус, Гарри, вы ведь не нуждаетесь в месте жительства. Само собой, племянничек, улыбнулся Сириус, но подбитая скула немного исказила эту улыбку. И да, Сириус, попрошу держать все произошедшее в тайне. Не вопрос. Тетя Анди Нимфодора, я посмотрел на них. Вам, как я полагаю, тоже. В ответ я получил кивки. Что насчет вас? Переводя взгляд с нарциссы на Беллатрикс, я ожидал какого-то ответа. Белла мельком глянула на нарциссу и, увидев что-то, одно ей понятное, заговорила. У Цисси не самые хорошие отношения с Драко. Дурное отцовское воспитание. Белла, ясно, кивнул я. Беллатрикс, та лишь гордо вскинула голову, но молчала. Поселю вас там, кивнул я. После того, как угроза минует, сможете вернуться в этот дом. Входная дверь открылась, а через секунду в зал вошла явно измотанная Гермиона в строгом синем платье чуть ниже колен и в тоненьком темно-сером пальто. В руках она держала сумку с незримым расширением так, словно в ней тяжесть неимоверная хранится. Каштановые непослушные волосы были явно наспех собраны в прическу. «Проклятые придурки!» — емко выразила свое отношение Гермиона к неизвестным мне разумным. «Привет, Макс! Привет! Что-то случилось!» Гермиона, увидев присутствующих, отбросила в сторону явную измотанность и усталость, приосанилась не менее гордо, чем Беллатрикс, и, обведя всех взглядом, безразлично кивнула.